В дальнейшем материал по главам распределяется по княжениям, а в последующих томах и по царствованиям. Может показаться, что здесь Соловьев следует за дворянской историографией, преувеличивая роль деятельности князей. Однако сходство это внешнее. У дворянских историков периодизация по княжениям и царствованиям логически вытекала из их взгляда на историю как совокупность действий исторических деятелей, обусловленных более всего их индивидуальными особенностями. У Соловьева же вся внутренняя логика его концепции органического развития государства направлена к тому, чтобы обосновать независимость исторического процесса от действий отдельных лиц. «Создание государства, — отмечал он, — результат развития объективно существующей идеи. Князь не творит историю по своему желанию, ибо та подчиняется какой-то внешней, от нее не зависящей объективной силе». В распределении материала по княжениям отразилось преимущественное внимание Соловьева к политической истории, к истории междукняжеских отношений, к истории становления и развития государства, его внутренней и внешней деятельности. Наблюдается весьма существенное различие в рассмотрении истории государства Соловьевым и дворянскими историками. История государственности изучается Соловьевым как форма общественной организации, как продукт исторического развития. В истории России государство предстает как воплощение народа, общества и отражает разные стороны народной жизни. Перед нами типичная и характерная для буржуазного либерализма идеализация государства как якобы общенародного органа, непонимание его классового характера. Однако в тот период в условиях господства Николаевской монархии даже буржуазно-либеральная концепция государства имела объективно антидворянское содержание, потому что отнимала государство у самодержца и дворянства. Настаивая на иной, народной природе государства, она доказывала, что история России и история самодержавия – не неразрывно связанные явления. Постановка вопросов социально-экономического развития в XIII-XV веках. Выдвигая требование подходить к истории как к процессу развития взаимосвязанных явлений, Соловьев сосредоточивал основное внимание на анализе политических процессов в истории. Вместе с тем, делая значительный шаг вперед по сравнению с дворянской историографией, он выдвигает в качестве предмета изучения также вопрос экономического и социального развития науки и культуры. Эти вопросы оказались еще вне основного пути исследования Соловьева. Они выделены в особые главы, завершающие целые периоды. Так, в главе 3-4 тома материал располагается следующим образом. Описание городов дается в отрыве от истории ремесел и торговли. Сведения о финансах заключены между данными о законодательной власти князей и их богатстве. Рассказ о нравах и обычаях находится между обзорами международного права и литературы и тому подобное. Данные сюжеты освещаются Соловьевым один подле другого. В них преобладает описание фактов. При этом отсутствует связь явлений социально-экономического и культурного развития с политической историей, не показана их взаимная обусловленность. Так называемое внутреннее состояние русского общества подчиняется влиянию политической истории, то есть развитие экономики, государственного строя, культуры в значительной мере объясняется как следствие хода политической истории. Но при этом пристальное внимание Соловьева к явлениям социального и экономического развития является значительной особенностью его труда. Именно ему принадлежит заслуга первого глубокого раздумья над экономическими и социальными явлениями в связи с общим ходом русской истории. Соловьев воспринял первоначальную буржуазно-либеральную интерпретацию классов и классовой борьбы, данную французскими историками в 30-х годах XIX века. Классы есть результат внешнего завоевания, происходившего в начале истории некоторых народов. А так как история России, по мнению Соловьева, начиналась не с образования землевладения завоевателей, а с родовых отношений между князьями, служба у которых была главным источником доходов дружинников, то не было якобы и предпосылок для возникновения классов и классовой борьбы. Такая позиция согласуется с его общими взглядами, типичными для буржуазных либералов его времени. Вопросы развития феодальной земельной собственности в XIII-XV веках. В начальном периоде русской истории, в периоде господства родового быта, Соловьев не усматривал условий для возникновения вотчинного землевладения. Если на Западе члены завоевательных дружин сразу же становились землевладельцами и получали самостоятельное, независимое положение, то на Руси, в силу господства родовых отношений между князьями и частой передвижки князей с дружинниками со стола на стол, из волости в волость, дружина, блуждая вместе с князем из конца в конец Руси, не могла получить оседлости. При господстве родовых княжеских отношений, при переходе князей из одной области в другую, члены дружины не могли приобрести в областях значения постоянных знатнейших землевладельцев. Несколько смягчая этот вывод, Соловьев позже, в 1858 году, писал: «Понятно, что возможность землевладения, как постоянного, так и временного, не исключалось для дружинника, но главное здесь то, что землевладение не было на первом плане». Становление и развитие государственного начала, нового порядка вещей, проявившихся в северо-восточной Руси в XII веке, исследователь связывает с возникновением вотчинного права собственности, с понятиями «моё», «собственное». Вотчинные отношения рассматриваются им как материальная основа развития государственных отношений, материальная основа борьбы князей за укрепление и расширение своей политической власти. Оседание князей привело и к оседлости дружины, которая могла теперь приобрести важное первенствующее земское значение в качестве постоянных богатейших землевладельцев. Этим Соловьев объясняет и усилившееся значение бояр. Современный читатель располагает результатами целого ряда исследований советских ученых, показавших процессы социально-экономического развития страны, которые лежали в основе всего хода исторического процесса. Советская наука установила, что основным содержанием социально-экономического развития русских земель в XIV-XV веках был процесс развития феодальной земельной собственности, тесно связанный с вовлечением в сферу феодальной эксплуатации все новых и новых слоев непосредственных производителей материальных благ. Значительно возросло феодальное землевладение, особенно монастырское. Весьма важным явлением социально-экономического развития было распространение условного феодального держания –